Эпилог. Фронтир. Станция Рикура-4. Кабинет начальника главы службы безопасности станции Рикура-4. «Адмирал, Грегор, рад, что вы смогли вырваться», — подошел к входящим в его кабинет людям Плат. «Зачем звал?» — не очень церемонно спросил у того Арош. «Да еще так срочно. Знаешь же, что сейчас дел много. Нужно новых рекрутов натаскивать. Да еще, говорят, и пираты активизировались. А мы даже разведку наладить не успели. Так что ты хотел?» Плат постоял немного у входа, потом уже совершенно серьезно ответил. «Вот об этом я и хотел с вами поговорить. О ваших рекрутах. Вернее, о некоторых из них. Но сначала вы не будете против, если я приглашу еще кое-кого?» «Не темни, кто там у тебя?» — буркнул Грегор, глава департамента по исследованиям. «Значит, не против». Даже не слушая их, сам себе кивнул Плат и вышел в соседнюю комнату, а через пару мгновений вернулся оттуда. «Надеюсь, нашу гостью и ее дочь вам представлять не нужно». «Леди Сара», — галантно кивнул Грегор, — «Нелли, рад вас видеть». На Ароша же эти две гости не произвели никакого особого впечатления. «Давно не виделись», — сказал он Саре и сел в кресло. Красота что матери, что дочери хоть и заинтересовала его, но он давно был уже не в том возрасте, чтобы отвлечься на нее и не почувствовать какую-то ловушку. «Так что вы хотите?» — спросил он, обращаясь уже напрямую к Саре, так как без особых пояснений стало понятно, кто является инициатором этой встречи. Женщина помолчала, а потом, сев напротив Цинапи, ответила. «Мне нужен тот, кто сможет прикрыть спину. Я чувствую, что грядут какие-то большие перемены, и поэтому мы хотим предложить вам партнерство». Адмирал пытливо посмотрел ей в глаза, кивнул каким-то своим мыслям. «Это то, что сейчас больше нужно нам», — сказал он и, глядя ей прямо в лицо, спросил. «А чего хочешь ты?» «Расскажите нам о Диме», — тихо попросил уже не Сара, а ее дочь. И он почему-то не удивился этому вопросу.